Объятие напоминает теплую и густую грязь в болоте. В мрачной вспышке участки плоти меняются друг с другом, будто частички пазла. Те куски, что находят свои места, впиваются болью, словно выжигают клеймо в памяти. Теперь и Д-матрица целостная. Я понимаю это. Матрица отражений, исчезнувшей в виртуальном вихре и разбитой на куски души Евгения Калугина, создателя виртуальности. Мир вокруг меняется. Я слышу голоса. Десятки голосов. Они разговаривают между собой, будто я подслушиваю телефонные разговоры. Но мне кажется, что эти беседы я когда-то слышал. Вот-вот я начну узнавать людей и события. Голосов становится все больше. Они гремят. И мне хочется зажать ладонями уши. Хочу закричать. Но вдруг понимаю, что голоса исчезли, и шум всего лишь свист в ушах. Я падаю в бездну. Чернота редеет, будто подчиняясь моему желанию увидеть дно той бездны, куда лечу. Я вижу город. Москва-2. Созданный мной мир иллюзий. Предсмертная мечта для инвалидов. Согласно моей задумке, в сети они должны были доживать последние мгновения. И здесь же умирать. Я падаю. Асфальтированное дно нарисованного города летит прямо на меня. Еще секунда и... С грохотом будто обрушилось само небо. Я пробиваю асфальт. Цифровой стон режет слух, меня швыряет по символьным строчкам программного кода. Переворачивает, бьет о них. Через некоторые я пролетаю насквозь. Другие разрываю, как паутину. Зеленая вспышка. Быстрая и болезненно острая, как скальпель в умелых руках. Я завис среди серой густоты. Внизу, под облаками, среди гор обломков и мусора, второй слой виртуальности и ее скрытое дно. Мое прибежище. Копия настоящей Москвы. Я вижу грязные улицы, серые здания, у которых от великого горя обрушились крыши. Провалы окон с надрывом глядят в никуда. А внутри комнат, как черви в организме, копошатся люди. Серая мгла медленно тает, дробясь на миллиарды кусочков. Я подставляю ладони навстречу мелкому снежку, торопящемуся засыпать грязный город. И не чувствую холода. Иллюзия осени закончилась ненастоящей зимой. Город под ногами мрачен и страшен. Все это тоже иллюзия. Анимация жизни. Нет ничего. В это страшно поверить. Но еще страшнее поверить в то, что меня самого нет. Двери светлого дуба распахиваются под моей рукой, и кабинет поглощает меня. Приятно пахнет старой пылью на книжных полках, укрывших стены, горячей принтерной краской. Но еще лучше пахнут ее духи. Сейд. Алиса с удивлением поднимает голову от ноутбука. Не понимаю, как она меня узнала. Ведь никогда не видела в этом облике. Я киваю. Как ты сюда попал? Просто захотелось тебя увидеть. Что-то случилось? Вот как действует женская интуиция. Я прохожу к столу, падая в черное кожаное кресло. Оно поглощает мое тело, подстраиваясь. Не чувствую ничего. Хотя, наверное, должно быть удобно. В глазах Алисы беспокойство. Я с нежностью рассматриваю ее лицо. Мне хочется погладить пахучие черные волосы. Ничего не случилось, говорю я. Мне больно видеть в ее лице беспокойство. Просто захотел тебя увидеть. Она кивает с неуверенностью. Волнение исчезает, уступает место тишине. Наконец она кивает на серебристый бок кофейника. Хочешь кофе? Только что заварила. Я качаю головой. Я вижу этот кофейник насквозь. Он состоит всего лишь из цифр и символов. Этим кофе невозможно напиться. Это мираж. Скажи, говорю я тихо. Ты давно была в Рилайфе? Наверное, что-то в моем голосе не так. Алиса с вновь появившимся волнением заглянула мне в лицо. Я услышал тревогу в ее голосе. Сейд, что происходит? Ответь, пожалуйста. Конечно, была. Каждый день бываю. Все там были. И каково там? Она помедлила. Я не понимаю. Расскажи мне о реальном мире. Ты пьян? Спрашивает она с опаской и чуть отодвигается. Ты принимал наркотики? Снова качаю головой. Со мной все нормально. Я не в трипе. Расскажи мне о реальном мире. Алиса беспомощно пожимает плечами. Что рассказать? Там закончилась осень. Мне надоел дождь. Мне кажется, что сейчас она меня пошлет. Но Алиса кивает замедленно и тихо шепчет. Осень давно закончилась, а сегодня выпал первый снег. Я закрываю глаза, когда в горле появляется ком. Теперь я с острой и рвущей болью уверовал. Меня нет. Все, чем я жил, это ложь. Нарисованная и созданная мною ложь. Сейд. Сейд, не уходи. Я ухожу. Пустота виртуального неба теперь не отзывается голосами. Теперь здесь мертвая, ненастоящая тишина. Я бы даже сказала могильная. Ведь этот участок сети не что иное, как моя могила. Мне страшно. Дикий первобытный страх запустил в меня отравленные нити. До беззвучного крика мне хочется вырваться из нарисованного обмана. Хочу увидеть настоящий мир, настоящую жизнь. Но разве можно выйти через нарисованную дверь несуществующему человеку? Есть только один способ это проверить. Глава 6. Я создал виртуальность, иллюзию, и все поверили в нее. Теперь каждый житель на планете носит частичку моей мечты, а я их. Я понимаю, дикарь, шепчу я. Понимаю, почему люди называют набор данных душой. Именно за большой буквы. Мои слова летят в пустоту. Дикарь мне не отвечает. Да и не может он ответить. Его разум в другой фантазии. А здесь я беседовал сам с собой. С несуществующей аномалией. Сетевым дьяволом. Создателем грез. Город под ногами дрогнул. Стал приближаться. Странно, но я теперь не боюсь падать. Да и не падаю я, а всего лишь иду к нарисованной двери. Иду, чтобы выйти. Теперь для меня не составляет труда переместиться куда угодно. Я понимаю принципы работы кремниевых плат, как инженер Якоб Штрауде. Знаю технологии перемещения, как спец по маршрутизаторам Иван Фатеев. Взломаю любую защиту сети, как программист Николета Досумбаева. Я знаю все, что знали эти фрагментированные кусочки одной личности, Евгения Калугина, создателя картонного божества на каминной полке виртуальности. И меня невозможно остановить, ведь я еще и сетевой дьявол, аномальный призрак из подвала Москвы-2. Город все ближе. Под ногами быстро вырастает знакомый район. Я уже различаю улочки, свой дом, аллея, где я выгуливал Макса. Созданный моей умирающей личностью мир – посмертная иллюзия. Виртуальность в виртуальности. Двойное дно в сети. Я вижу свет в окнах моих соседей. Их не существует. Они тоже иллюзия. Иначе бы, откуда я знал все об их жизни? А Child Digital. Еще через миг падения я уже вижу каждую трещинку на асфальте. На улице идет снег. Мелкие снежинки методично и неторопливо скрывают подмерзшую грязь. Отработанные гильзы, разбитый асфальт. Мне почудилось, что и не снег на улице вовсе. Мне показалось, что это время мастерски скрывает правду, как скрывал на протяжении последних лет. И пойди потом докопайся, как все было по-настоящему. Но теперь уже ничего не скрыть. Я узнал правду. Я помню все. Легко, будто сквозь облако дыма, я пролетаю через бетонные перекрытия своего дома-гроба. Закончили, господин Астахов. В моей квартире погром. Кабинет разворочен. На вздрыхленной кровати лежат обугленные системные блоки, сервер и сломанная дека. Люди в УДУЗ шарят по комнатам, с безразличием переступая через труп Макса. ищут любые носители информации. У меня сжалось сердце при виде верного друга, его рыжей шерсти, слипшейся от крови. Но тут же сознание подло шепчет. Иллюзия. «Вы уверены?» Вудузет вышел из кабинета, спросил требовательно. «Все обыскали?» Перед ним тянется один головорез. Рявкает. «Так точно, господин Астахов. Все данные, съемные носители, записи с компьютеров. Все у нас». Голос Вудузет стеганул. «Проверьте еще раз. В сети не должно остаться ничего, что хранит отпечаток сетевого дьявола». «Но... что?» Головорез подавился возражением, выдавил с трудом. «Разве не будет в сети вайпа? Все равно ведь сотрем все, когда будет запуск киберсети». «Не твое дело», — рявкнул Вудузет. «Выполнять. Слушаюсь». Невидимым призраком я подплыл к Максу. К горлу подступил ком. Позади в руках Вудузет появился мобильник. «Приготовьте отдельный сервер». «Да, пустой сервер». «Или вы хотите загрузить данные сетевого дьявола на рабочий сервак Москвы-2?» «Нам нужно изучить эту аномалию, а не плодить ее». «Все, ждите передачи данных». Под моей ладонью остывший трупик пса. Я вздрагиваю каждый раз, когда пальцы натыкаются на рваную рану. Вязнут в окровавленной шерсти. Это всего лишь нарисованный мир за нарисованной дверью. Здесь никого нет. Здесь все иллюзия. От людей в сети только души, мечты, ибо у них больше нет ничего. А раз всего этого нет, а у меня появилась власть, то почему бы не использовать ее в своих целях? Сложные переплетения команд и программных взаимоотношений для меня пустой звук. Мои пальцы порхают среди мириадов цифровых значений, перекраивая так, как надо мне, воскрешая. Макс вздрогнул. Грудная клетка расширилась и снова опала, а веки медленно поднялись. «Что за...» Вудузет бледнеет. Пес с недоумением поднял голову. Карие глаза уперлись в меня. Я прочел в них безграничную радость. Не от того, что он снова жив. Макс не сомневался ни на секунду, что хозяин его не бросит. Он просто рад меня видеть. «Ты...» Я выпрямился, одной рукой придерживая пса. Тот уже вздыбил холку, готов второй раз пожертвовать собой ради меня и снова броситься на врага. Нет уж, теперь я не позволю. Вудузет отшатнулся, его ладонь хлопнула по кобуре на боку. «Как ты?» Я улыбнулся. «Ты никогда не задумывался, почему люди называют ИД-матрицы душой?» Вудузет, а точнее Петр Астахов, бывший друг и деловой партнер Евгения Калугина, отшатнулся. Я вдруг понял, почему он примерил этот лживый образ негра с туманом в глазах. Он боится смотреть настоящими. Боится, что я увижу в их глубине. Из кухни выскакивает солдат в черной броне. Секунду пытается осознать происходящее, потом вскидывает оружие. В мгновение ока, такое долго для меня, я оказываюсь перед ним. Мне не составляет труда вырвать у его аватара из рук оружие и оттолкнуть. Солдат летит назад, будто в него врезался КамАЗ. Спилой проламывает железобетонную стену. В облаке пыли на него обрушиваются куски перекрытий и мебели, погребая незадачливого убийцу. Я оборачиваюсь за миг до этого, как из спальни выбегает оставшиеся четверо головорезов. Эмоций нет. Все они пытаются делать, я уже знаю. Мне сообщает об этом сама сеть. О мельчайших нарушениях в системе, о невидимых командах. Автомат в моих руках вздрагивает. В сторону летит веер отработанных гильз. Фигуры в черной броне дергаются под пулями. Свинец крошит пластины кевлара с той легкостью, с какой распарывают ткань ножницы портного. С громкими хлопками взрываются линзы на масках. Оттуда брызжет красным. На стены густо плещет кровью из несуществующих тел. В реальности сейчас точно так же вздрагивают в виртуальных креслах шестерки Астахова, когда чипы виртуальности кипятят дублями их мозги. В тишине сухо щелкает боек. Звонко падает гильза на пол, а следом обрушиваются мешками истерзанные тела солдат. И тогда я оборачиваюсь к тому, кто раньше называл меня другом, а потом, заняв пост моего заместителя в корпорации New Hope, поддался на уговоры инвесторов, желающих превратить в реальность в саркофаг для пользователей. Я отказался. И тогда киллер, нанятый моим другом, выстрелил в меня первой в мире дублирующей программой. «Выход!» – шепчет Петр лихорадочно. «Выход! Выход!» «Тебе не выйти отсюда!» Я качаю головой, отбрасывая автомат. «Здесь я контролирую мир. Ты в ловушке!» С лязгом автомат падает на пол. Некоторое время мы молчим. Вудузет отступает до тех пор, пока не упирается спиной в стену. Потом я шепчу горько. «Ну, здравствуй, Петр!» Глаза Астахова, по-прежнему скрытые электронным туманом, расширились. «Ты?» «Теперь да. Ты оказался прав. Для полноты образа мне нужны были остальные матрицы». «Тебе все равно не спастись!» – выкрикнул он. «Мы запускаем вайп виртуальности. Ей конец. И тебе тоже. Мне и так конец. Ты ведь не забыл? Ты убил меня. Не я. По твоему приказу. Нет, не ври, говорю я. В сети не утаить информацию от сетевого дьявола. Я знаю правду. Тот мясник получил именно от тебя доступ к разработкам дубля. С твоего счета перечислен был его гонорар. И...» На миг я замялся, не в силах выговорить слово «смерть». «Потом ты занял мое место. Это тебе обещали?» «Это...» Петр облизнул губы. «Это бизнес. У вас у всех одна и та же отговорка. Почему подлость вы называете бизнесом?» Он засмеялся, резко и без радости. «Ты все так же радикален, Женька. Ты застрял». «Что?» «Ты застрял здесь, в виртуальности. Твое сознание все это время спало, раздробленное на тысячи осколков, как зашифрованный файл и дематрицы. А мы там, в настоящем мире, стареем. Мы меняемся. Помнишь как?» «Я ничего не помню», — оборвал я его зло. От моего голоса вздрогнула земля. «Вы лишили меня этого. Прости». Он опустил голову. Добавил упрямо. «В молодости у нас у всех нет компромиссов. Если мы любим, то до гроба. Если ненавидим, насмерть. Есть только шедевры и мусор. Злодеи и гении. Свет и тьма. Но мы взрослеем, Женька. Мы учимся находить компромиссы. И ты туда же. Компромиссы. Вы учитесь бежать от проблем. Мы учимся не допускать ошибок», — поправил он мягко. «И учимся их исправлять. Особенно тяжело исправлять». Я понял, на что он намекает. Понял и почувствовал, как кривая усмешка корежит мои губы. «То есть твоя попытка убить меня во второй раз – попытка исправить ошибку?» Он опустил глаза и промолчал. «Хорошо же вы научились исправлять ошибки, Женя». «Что? Меня не до конца убили в первый раз. Значит, нужно убить снова. Не убить. Тогда что? Что? Стереть». От такой циничной наглости я опешил. «Что?» Он резко поднял голову и заглянул мне в лицо. Голос у него стал решительным. «Ты мертв. Тебя нет. А то, что люди называют сетевым дьяволом, аномалия, оцифрованная копия твоего разума, неизвестно как проскользнувшая в сеть. Тебя не существует». Под таким напором я отступил, а он продолжал постепенно заводясь все больше. «Да, я допустил фатальную ошибку, когда забыл обо всем на свете, кроме денег. Да, я признаю это. Я подонок. Я тварь, я мразь. Называй как хочешь. Я заслуживаю это. Я и сам постоянно вспоминаю и корю себя за то, что совершил. Но это прошлое, его не вернуть. И не исправить, понимаешь? Но у нас есть будущее, Женя. Оно есть у всех людей. И я не могу позволить, чтобы это будущее погибло из-за сетевой аномалии». «Сетевой аномалии. Меня не существует. И что ты предлагаешь?» Он поджал губы. «Ты не оставил нам выбора. Придется на время остановить сеть». Ты хочешь сказать? Мы уничтожим всю информацию, все данные, все ID-матрицы. Мы сотрем с лица Земли пиратские сервера. Все. Чтоб зараза никак не могла вернуться. Чтоб проказа больше не была препятствием для будущего. Эта мера уничтожит и личности тех, кто уже окунулся с головой в сеть. Но мы обязаны это сделать, чтобы в киберсети не было дьяволов. Я усмехнулся от того, как Вудузет сделал ударение на тех, кого им придется убить еще. Значит, это я виноват? Не стоит сразу искать виновных, Женя. Он покачал головой. Такова жизнь. Гораздо легче принять ее такой, какова она есть, а не искать виновных. Наказывать. В точку. Что именно? В этом и есть весь ты. Все твои слова о взрослении, компромиссах, блеф и лицемерие. Женя, молчи, рявкнул я. Тот, кто не может признать правду, бежит от проблем. Тот, кто в поисках компромиссов, трус. Проблемы нужно решать. И вещи следует называть своими именами. Я ведь уже признал свою вину. Ты убийца, кивнул я. Но ты же и трус. Проще всего назвать себя виноватым и пожалеть себя. Но ты уходишь от ответственности. Стереть. Все забыть. Не получить абсолютное влияние? Петр воскликнул жалко. О чем ты? Второй мир, отчеканил я. Второй мир – это новый продукт, улучшенная реальность, пожал плечами он. Ее появление было закономерно. Если бы не мы, то кто-то другой создал бы конструкт реального мира. Макс зарычал глухо, я придержал его за холку. Добавил, оканчивая за Петра. И при этом получил бы власть и деньги, когда не только Москва, но и весь мир погрузится в пучину сети. Не без этого, проговорил Петр с пренебрежением. Но раз ты уже все вспомнил, могу предложить кое-что. Что же? Явление сетевого дьявола. Уникально, будто на собрании, заговорил он. Оно требует изучения. Ведь мы до сих пор не поняли, как разум Евгения Калугина оказался в виртуальности. И мы предлагаем переписать тебя на отдельный сервер. Конечно, без доступа в общую сеть. Можем даже воссоздать твое здешнее обиталище. В злобном карканье я с трудом узнал собственный смех. Вудузет замолчал на полуслове. То есть, все еще со смехом уточнил я, ты предлагаешь переселиться в цифровой аквариум? Где вы будете ставить опыты? Но я не назвал бы это такими словами. Да, кивнул я. Ты любишь подменять понятия. Предлагаю согласиться, иначе тебя ждет вайп. Тотальное уничтожение. А мы все равно получим хотя бы часть твоего разума. Глядя в его самодовольную физиономию, без тени сожаления и стыда, следующие слова я уронил с настоящим удовольствием. У вас ничего не получится. Он улыбнулся саркастично. «Прости, что напоминаю, но ты мертв. И помешать нам я виртуальность», – отчеканил я. «И все, что когда-либо происходило здесь, базы данных, информация по счетам, банки и хранилища душ – все теперь доступно мне». «И что ты будешь с этим делать?» – засмеялся он. «Неделя понадобится на подготовку и вайп. После этого тебя не будет». Я покачал головой. «У вас не будет недели». «Что?» Я закрыл глаза. Перед мысленным взглядом пронеслась вся стройная и логичная система нарисованного мира. Дома, люди, жизни. Все воплощено в цифровые значения. Все обман. Смотри. Теперь я наблюдал за миром Москва-2 с высоты нескольких тысяч километров. Среди любовно восстановленных улиц ярко-красные линии. Границы серверов. Миллионы людей в информационном пространстве. В их головах пылают бирюзовые шары, имплантированные чипы паспорта. В каждом мгновении любого, даже самого мельчайшего действия, жесточайшие рамки программных уравнений и логических связей. Идеализированная система. Наверное, если бы вдруг люди увидели это лицо виртуальности, настоящий ее облик, пользователи бы исчезли. Такая размерность и закономерность отвращает. Человек идет на компромисс с сознанием, предпочитает не замечать истинного облика сети. «Первым шагом может быть ужас», — сказал я там, в глубине несуществующего города. «О чем ты?» — я услышал в голосе Вудузет нервную опаску. «Сейчас. Покажу». Незначительное усилие, многократно усиленное и повторенное сетью, и по серверам корпорации New Hope прошла дрожь. Первое виртуальное землетрясение. Для начала хватит 5 баллов. На улицах закачались автомобили, взвыли 1000 аварийных сигнализаций. Послышались крики ужаса, где-то с хрустальным звоном посыпались стекла. «Дальше, — сказал я, — будет еще хуже. И это в моих силах. И люди навсегда возненавидят виртуальность». Мой голос походил на глаз безумного оракула, вещающего о конце света. «Ваша финансовая система в один момент потеряет защиту. Что сделаешь ты, когда узнаешь, что все твои деньги обнулились на счету? Что сделают остальные, когда их карманы хлынут безумные суммы New Hope?» Вудузет молчал, но я отчетливо видел исходящий от него ужас. Концентрированный, ледяной, предсмертный. После этого останется лишь открыть свободный доступ к личной информации пользователей и банков и тогда уже запустить вайп. Я мог бы уничтожить сеть полностью, до последней цифры, но это уже лишнее. Все произойдет само собой. Он схватился за телефон. Я увидел, как вздулись вены на его шее, когда Петр заорал в микрофон. «Слышишь, мать твою, запускай вайп, сейчас же, ублюдок, мне насрать на пользователей, отключай базы данных и к чертовой матери чисти». Я снова в своей несуществующей квартире. Стою напротив него и улыбаюсь. «Вы не успеете». «Пошел ты». Улыбка на моих губах расширилась. «Ты признал свою вину, Петр. Теперь пришло время платить по счетам». «Ты ни хрена не сможешь», — с ненавистью выплюнул он. «У меня стоит защита от дублей. Даже запереть здесь меня не сможешь. В системе установлен таймер для экстренного выхода. Ты снова проиграл. Я все равно уйду». Глядя на мое насмешливое выражение, он осекся. «Ты забыл, кто я. Кто я здесь в виртуальности?» Глаза Вудузет, Петра Астахова, бывшего друга, напарника, заместителя и предателя, побелели от ужаса внезапной догадки. А я шагнул к нему. «Ты уже не уйдешь, Петр. Пришло мое время». Он попытался закрыться от удара, закричал в страхе. А я сказал, чувствуя, как мой голос проникает в каждую щель виртуальности. «Я сетевой дьявол, и я забираю твою душу». Завершение работы. Первое, что я ощутил, был холод виртуального кресла. Его поверхность обжигает кожу, мурашки идут по спине. Но вместо того, чтобы встать, я наслаждался. Настоящее чувство. Мое первое настоящее чувство. Не строгая логичность реакции программы, а животная непредсказуемость. Несколько минут я лежал с огромным удовольствием, слушая в тишине свое дыхание и бой сердца. Потом, медленно, медленно, выпивая каждое мгновение и сокращение мышц, я стянул виртуальный шлем. Подержал, ощущая его тяжесть, прохладный пластик под пальцами. Осторожно отложил на подставку и, задержав дыхание, открыл глаза. Кабинет Петра Астахова. Узнаю его жажду роскоши, легко объяснимую нищенством в детстве. Мой взгляд скользнул по фотографиям на стене. Задержался на одной, где запечатлены Петр Астахов и Евгений Калугин. Вернувшаяся память подсказала дату. День запуска первого сервера сети. Мужчина на фотографии все еще друзья. Они верят друг другу. Неторопливо я поднялся из виртуального кресла Петра. Постоял, привыкая к его телу, как привыкал раньше к аватарам. Немножко болит голова, но это пройдет. Всего лишь нервная система пытается освоиться с новым разумом, занявшим тело через мозговой чип. Потом я шагнул к окну, за которым начинался настоящий мир. Нерисованная иллюзия, которой меня кормили долгое время. Настоящий мир. Рывком отдернув шторы и зажмурился от яркого света. Все так же, не отрывая глаз, прижался лбом к оконному стеклу, ощутил его холод. а когда снова поднял веки, то почувствовал, как губы расползлись в улыбке. Алиса сказала правду. За окном действительно шел снег. Виртуальная осень закончилась.